Глава 33. Судьба злодейка любит смеяться в голос. Этот день начался как-то безумно. Раина разбудила меня чуть свет. «Зачем так рано?» «Госпожа, сегодня у вас свадьба. Вы должны сиять». Я глаза вытаращила. «Рая, сейчас 6 утра. До торжественного открытия бала бездна времени. Какое сиять?» Я попыталась накрыться с головой простынкой, но эта маленькая юркая девчушка с завидным упорством сдернула мое укрытие. А потом поминутно расписала жуткий дневной график подготовки. Пришлось сдаваться на милость горничной и ее списка бесчисленных примерок и процедур. Сразу после легкого завтрака в апартаменты набежали швеи с готовым золотым платьем. Во главе их стояла уже знакомая мне модистка, подруга Шайлы Хамсат, та, которая создала весь мой летний гардероб в шатарском стиле. Примерка и подгонка всех деталей наряда длилась до 9 часов. То оденься, то снимай. Они достали меня так, что я чуть не взвыла в голос, прежде чем Сира Аташа сказала: «Идеально, это мой самый безупречный наряд». Вместе с модисткой на меня повздыхали все ее швеи, мои Анника и Раина. Мужчины сегодня были непреклонно изгнаны из моих апартаментов, даже Марлан, мой дегустатор. Ребятам пришлось куковать за дверью апартаментов в коридоре. Следом за швеями явились мастерицы из столичного салона красоты. Я даже присесть не успела на диван. Впрочем, в следующие 3 часа мне не на что было жаловаться. Мастерицы заняли все пространство моей ванной комнаты. Выставили вдоль полок весь свой арсенал масок, кремов и гелей. Перед ванной разложили стол. Наблюдая за этим действом, я поняла, что дело пахнет керосином, но улизнуть мне никто не дал. Рая с присущей ей жесткостью так лихо раздавала команды, что я уступила. Она хочет как лучше, для меня же старается. С улыбкой я погрузилась в приготовленную для меня ванну. Единственное, она неимоверно гадко воняла. Аж глаза слезились. Это был специальный состав, который избавлял тело от растительности во всех местах. Именно поэтому мои волосы были надежно зафиксированы и тщательно укрыты на голове. Сидеть в этой вонючке требовалось почти час. Все это время я с любовью вспоминала земной шугаринг. Казалось, вонь въелась в меня до позвоночника. Однако, когда я вышла из ванной и встала под душ, зеленая гадость смылась с кожи очень легко, не оставив ни запаха, ни одного волоска. Думали, все, как бы не так. После помывки тела мастерицы занялись моими волосами. Жутко хотелось психануть и объяснить на пальцах, что я и сама прекрасна, а главное, куда быстрее могу это сделать. Но вряд ли аристократки так себя ведут. В итоге я решила просто расслабиться и забыться. Точнее, думать о более важных вещах, пока меня моют, массируют и еще раз моют. Такими вещами были совет Альтаира, его наместник, имя которого я до сих пор не знаю, и Шалара. Вряд ли эта девица отступится так просто. Эх, жаль, что Ларион не назвал лорда Хасиса среди списка предателей. Также он не назвал Шарха. Об этом мне за завтраком поведала Анника. Ведьмочка стала еще раньше меня. Ее вызвали в допросную. Все дело в том, что Ларион стал захлебываться кровью, когда его рука вывела букву «Ш». Темная магия. Анника пыталась спасти мужчину, но он умер через 5 минут после ее прихода. «Это было проклятие темной ведьмы», — безапелляционно заявила моя ведьмочка. «Мне очень жаль, Аширис. У вашего дяди в помощниках одна из моих соратниц». Это взбудоражило Альтаира и его ребят, особенно Шахрияра, чьим отцом был Шарх, ведь матерью Шаха являлась черная ведьма. «Он был в шоке, госпожа», — тихо пересказывала мне Анника о том, свидетелем которого стала. мотал головой и шептал, что такого просто не может быть. Мол, это не его мать, так как она якобы сбежала от Шарха, когда Шахрияру было 6 лет. Аль-Таир рассказал мне о незавидном детстве его двоюродного брата. Мое в сравнении с ним было просто ангельским. Меня никто не полосовал день ото дня кнутом, не вытравливал дурную кровь. Я вообще после всего услышанного удивлялась силе воли Шахрияра. Будь я на его месте, голова этого папаши года уже давно украшала бы стены моего замка. На пике, естественно. Я жестокая. Да, думайте, как хотите, но так обращаться с ребенком недопустимо. «Госпожа, перерыв!» — ворвалась в мои мысли Раина. Я с удивлением моргнула, открывая глаза. Тело пело после тщательного и динамичного массажа спины. Со столика спорхнула, как новорожденная бабочка, выбравшаяся из кокона. Анника повела мастериц на выход, пока Рая с довольным видом кружила вокруг меня. «Отлично! Сейчас отпускаю вас на обед. Пришло приглашение от Ашериса. 2 часа, не больше. Вам после обеда необходимо 2 часа подремать. Потом у вас еще 2 видов массажа и растирка маслами. Потом прическа, макияж и, собственно, облачение». О, я все-таки взвыла в голос. «Это какой-то кошмар». «Не причитайте», — засмеялась девушка. «Некоторые леди готовы душу продать за услуги салона богини красоты. Но там такие конские цены». Я мысленно пообещала сделать алаверды своей любимой горничной. Сразу после свадьбы, пока мы тут. Пусть испробует на себе все прелести услуг салона богини красоты, раз она в таком восторге от такого количества процедур. А у меня уже все тело болит. Особенно те части, которые наминали последние 3 часа. Одевшись в легкий сарафан голубого цвета, я фактически побежала за своими сопровождающими навстречу старым. В эту часть парка я еще не забредала, но точно знала, что там находятся императорские коттеджи. Марлан в прошлую экскурсию рассказывал. Мои телохранители остановились возле высокой живой изгороди, точнее калитки, которую эта изгородь неведомым образом держала. «Дальше можете пройти только вы», — почтительно кивнул мне Адаш Тара, стоящий вахту на своем посту. Гуарам никто не указ. Белоснежные пантеры невозмутимо вошли первыми. Обменявшись с Адашем улыбками, я отпустила Анхеля и Брана на обед. «Вернетесь через 5 часов. Раине скажете, что я захотела тут поспать». Мужчины смущенно улыбнулись и отправились во свояси. Только после этого я оказалась внутри загадочного дома императора. Точнее, дворика загадочного дома. Здесь было потрясающе. И беседка, и небольшой бассейн. Каменная дорожка вела прямо к просторной террасе, где находилась парадная дверь в небольшой 2-этажный коттедж. Я перестала крутить головой, поймав зрением эффектный силуэт Тара в окне, высоком почти во всю стену. Ашерис готовил. Готовил для меня. Это само по себе было безумно приятно, но ко всему этому шел безумно шикарный бонус. Тар пританцовывал у сковороды в одних брюках. У меня чуть слюнка не побежала, и шипящее жаркое не было тому виной. Тихо вбежала по ступеням, открыла дверь и тихо вошла, стараясь не удивляться, что в этом коттедже нет вездесущих слуг, к которым я преступно привыкла за 1,5 года существования в новых реалиях. Хотела подкрасться к полуголой хозяюшке, чтобы обнять со спины, но на конечной точке меня опередили. Тар резко обернулся, подхватил меня за 5-ю точку, вызвав целую бурю адреналина и закружил по просторной кухне. «Напугал! Ох!» Аль-Таир медленно опустил меня на уровень своего лица и жадно поцеловал. Привкус острых специй тут же ворвался и взбудоражил мои рецепторы. Что это?» «Шерата. Национальное блюдо моего рода. Знаешь ли, василевские любят перчинку. Что в еде, что в отношениях». «Я перчинка?» Захихикала, как старшеклассница, совсем не чувствуя былого раздражения, которое вызывали подобные хохотушки. «Ещё какая!» Тар, не останавливаясь, покрывал моё лицо нежными поцелуями, буквально заставляя моё сердечко порхать, заодно с бабочками, расшалившимися внизу живота. «Я решился приготовить шерату на свой страх и риск. Не всем подобная острота нравится. Но для подстраховки я тушу отдельно сковороду с мясом и овощами. Для заправки выбрал сливочный соус». «Когда ты только всё это успел?» Покачала головой, подставляя лицо под новые поцелуи. «Любовь и нежность этого мужчины просто невероятны. Сойти с ума от разлуки на час», как поётся в песне, под которую мама тоже была не прочь бухнуть. Внутри даже ничего не всколыхнулось от неудачного сравнения, будто та жизнь уже не была моей. Она забылась, вычеркнулась, а потому не могла больше принести мне боль. Меня обнимал самый лучший мужчина на свете. И это, оказывается, всё, что мне для счастья надо. «Не обманывайся, жёнушка. У плиты я стою всего час. Закуски и десерт — не моя заслуга. Да и с приправами мне главный повар дворца помог. Видела бы ты его глаза, когда я сказал, что буду готовить мясо и овощи сам». Мы посмеялись, а потом бросились к плите, потому что запахло жареным. Сильно жареным, почти горелым. Вовремя вспомнили, что одними поцелуями сыт не будешь. Я взялась помогать Тару накрывать на стол. Без изысков и столового этикета местной аристократии. По-домашнему. И это был самый лучший обед в моей жизни. Мы ели, смеялись. Тар рассказывал очень забавные истории своего детства. Кормили друг друга и пили охлаждённое вино. Шерата вышла изумительной. Чем-то похоже на чили, но куски мяса покрупнее на манер шашлыка. Правда, пить после неё хотелось безумно. Бутылка вина ушла в лёд. Я бы выпила ещё, но после моего сообщения, что меня отпустили сюда на 5 часов для отдыха, Тар подхватил меня на руки и унёс в свою спальню. Рассмотреть её как следует у меня не вышло. Острое безумство продолжалось в виде жарких поцелуев и не менее жаркого секса. Чуть голос не сорвала, выкрикивая имя любимого на пике наслаждения. То, что мы находились в доме совершенно одни, мне так понравилось, что я решила в своём Альвеоре обязательно построить такой же домик в отдалении от вездесущих стражей. Но всё когда-нибудь кончается. Эти 5 часов пролетели как один миг. С жалостью покинула коттедж в компании Тары. Его рабочие наряды императора находились, как и мои, во дворце, в официальных апартаментах. Мы разошлись в разные стороны крыла, однако толком насладиться мейкапом мне не удалось. Едва я облачилась в золотое свадебное традиционное платье нагов, а Раина с мастерицами соорудили у меня на голове изящную прическу, в гостиную влетел насмерть перепуганный Марлан. «Там это...» «Что случилось, Мор?» — нахмурилась Рая, первой считывая сигналы тревоги на лице парня. «Ты сейчас дико пугаешь». «Там...» — прибежала Даша, охраняющий покой императора. Я вскочила со стула, чувствуя, как сердце прыгает внутри, отбивая тревожную дробь где-то в области горла. «Что с Альтаиром?» «А Даш говорит, что в покоях императора что-то происходит непотребное. Он пытался войти, но магия не даёт. А Даш побоялся поднимать панику». «Что значит непотребное?» Мор сглотнул. «Она не могла. Шалара не могла». Я бросилась на выход, подхватив подол свадебного платья. Летела по коридору, не обращая внимания на удивлённо вытянутые лица подданных Шариса. Следом за мной бежали мои солдаты Анника, Марлан с Раиной. А Даша я увидела на дверях, потерянно моргающего перед бордовым из-за ярости Шайтаром. Генерал пытался плечом снести дверь апартаментов Тара с петель, но у него ничего не получалось. Моего слуха коснулись те самые непотребные звуки. Женский голос периодически вскрикивал, а мужской довольно рычал. У меня перед глазами вся жизнь пробежала. «Но я же не умираю». Внутри груди все сжалось до дикой боли, демонстрируя, как я не права. Этого не может быть. Как же так? Как эта змея смогла проникнуть в покои Тара? Да еще и опоить его. Он что, совсем дурак? Боль неожиданно отошла на второй план, уступая место безумной ярости. Я ее придушу сейчас голыми руками. Посмотрим, как этот проклятый Лимрих ей поможет.